Меркулов влетел обратно и начал быстро сортировать принесенную им кипу бумаг. Иногда он взглядывал на меня с удивлением. Видно, не понимал, почему это я не сопереживаю с ним исторический момент. Я же лишь хотел знать, откуда он приволок ракитинские документы. Значит, он их все время прятал в здании прокуратуры. Но времена жадных вопросов миновали. Да и зачем спрашивать, когда можно потихоньку выйти за Костей в коридор в очередной его рейс с охапкой бумаг и просто подсмотреть? Я увидел, как за Меркуловым осторожно закрылась дверь кабинета криминалистики. Следовательно, эту хреновину, из-за которой весь сыр-бор, Меркулов прячет в несгораемом шкафу номер 2 Семена Семеновича Моисеева. Не успел Меркулов вернуться в наш кабинет, я уже сидел на столе с безмятежным лицом, как в кабинет заглянул кудрявый Гарик. «За вами машина пришла, Константин Дмитриевич». Я попытался было объясниться, но черт из два. Меркулов уже несся прыжками по лестнице. Тогда я закричал ему в самое ухо. «Я не могу ехать, Костя!» Меркулов остановился. «То есть как это?» «По личным соображениям». Меркулов повернулся, толкнул дверь, и мы увидели, как с другой стороны улицы, приветливо помахивая нам рукой, бежала Рита. Шофер черного лимузина, молодой здоровый дядька, уже услужливо распахивал перед нами дверцы. Меркулов щелкнул досадливо пальцами и сказал водителю: «С нами еще вот эта дама поедет». Тот безразлично пожал плечами, ему-то что, и сел за руль. Меркулов сел на переднее сиденье, мы с Ритой сзади. «Риточка, я постараюсь Сашу быстро отпустить». «А я ничего, я подожду, Костя», — похлопала Рита длинными синими ресницами. Я взял ее руку в свои ладони. Не успел шофер как следует затормозить, Меркулов уже выскакивал из автомобиля, крепко держа свой довольно-таки потрепанный портфель. Мне показалось, что как-то чересчур темно было на вилле нового главного чекиста. Но Меркулов уже шагал семимильными шагами к дому, слабо просвечивающему огнями сквозь негустой сосновый бор. Я зашагал за ним и вдруг отчетливо понял, что дело плохо. «Саша!» — это кричала Рита. Я обернулся, и с этого мгновения течение жизни вошло в другое русло. Повернуло вспять, понесло скачками. Когда я стараюсь вспомнить последовательность происшедшего, я каждый раз путаюсь, как будто я смотрю в детский калейдоскоп, и яркая мозаика разноцветных стеклышек при каждом встряхивании ложится новым рисунком. Я бежал к Рите. Время замедлилось. Нет, наоборот, наоборот. Бешено помчалось вперед. Я бежал к Рите и никак не мог до нее добежать. Я бежал и бежал и бежал, и я знал, что я никогда до нее не добегу. Вот осталось до нее полшага, и я застыл приподнятым над землей в воздухе, потому что увидел, как Рита, обняв ствол сосны, медленно опускается на землю. И тогда я услышал автоматную очередь. То есть я тогда понял, что была автоматная очередь, потому что стреляли сразу, как я только обернулся на Ритин крик. Я начал стремительно падать с неимоверной высоты, и это продолжалось очень долго, так как я успел увидеть на земле прямо подо мной раскрытую Ритину сумку и связку ключей чуть в стороне. И все погасло. Я лежал неподвижно на земле, прижимаясь щекой к Ритиной холодной щеке, вцепившись сведенными судорогой пальцами в мерзлую почву, и смотрел в ее стеклянные глаза. А кругом не было места движению жизни. Кругом был проклятый мир, где мертвые становятся мертвыми навсегда. И тут я увидел светящийся циферблат часов на своей руке. Была 7:21. Я с трудом поднялся на колени и огляделся. В нескольких шагах от меня, нескладно привалившись к дереву, сидел Меркулов. Глаза у него были закрыты, а вместо рта зияла черная дыра. Сведенными пальцами он сжимал оторванную ручку от портфеля. Они не ожидали, что с нами поедет Рита.